Глава 8. Кирума резко остановился, и Альмар, пытавшийся ступать по следам подростка, почти ткнулся ему в спину. «Что?» «Тихо!» — прошипел Кирума. «Там кто-то есть!» Альмар напряг слух, слушаясь в редкие всплески, кваканье лягушек, шелест проносившихся над головами стрекоз, иногда возмущенное кряканье вспугнутой утки. Ничего особенного, но Кирума уже начал пятиться назад, и Альмару пришлось поступить так же. «Придется выйти на главный тракт», — мрачно сказал подросток, когда они отошли достаточно далеко. «Все лучше, чем попасть на ужин к туршам». Альмар побледнел. «Это их ты слышал?» «Возможно», — Мура ответил Кирума. «Подходить ближе и уточнять не захотел, уж извини». «Но они, если они здесь живут, им не все равно, где напасть, на дороге или среди болот?» Существование легендарных туршей мальчик поверил сразу, хотя его наставник, перечисляя чудовищ, водившихся на территории империи, говорил, будто туурши, болотные гули, давно вымерли. «Не все равно». Кирума ускорил шаг, и Альмар едва поспевал за ним. «Дорога охраняется заклятиями господина Тангила, на нее они не выйдут. Вот если кто свернет с тракта хотя бы на ближайший сухой пригорок, того могут и схватить. Охранного знака у нас нет». «Раньше ты о них не думал?» Мальчику теперь казалось, будто сотни невидимых глаз следят за ним, стерегут каждое движение. Из-за редких кустов, из-за коряк, из-за низкорослых деревьев. «Они живут на Дальнем Севере», — буркнул Кирума. «Здесь уже много лет не появлялись. Не знаю, какого беса их принесло». До тракта они дошли, почти добежали без приключений. Прежде идею идти по дороге Кирума категорически отвергал, заявляя, что поймать их там будет легче легкого. Однако и далеко удаляться от нее тоже не хотел. Теперь Альмар понял, почему. «Надеюсь, на меня уже махнули рукой», — пробормотал Кирума, имея в виду стражу из имени Тангила. «Столько дней прошло». Альмар промолчал. Встретить слуг темного мага он желал еще меньше, чем его спутник. По дороге, мощенной квадратными шлифованными плитами, идти оказалось куда легче, чем по болотным кочкам. Вот только Кирума все время озирался по сторонам, то и дело бормоча проклятия. «Ты что-то чувствуешь?» — не выдержал Альмар. «Не знаю», — буркнул тот. «Тут нечисто, но в чем дело, понять не могу. Может, попробуешь осмотреться магией?» «С удовольствием, только как?» «Ну...» — Кирума остановился, продолжая хмуриться. «Я видел пару раз, как господин Тангил высылал тени. Они такие, как паутина. Почти невидимые, вылетают вперед на несколько миль, как бы глаза мага на расстоянии». Альмар попробовал представить, о чем говорил Кирума, но не смог. «Как он это делал?» «Откуда мне знать?» — белобрысый вздохнул. «Может, какое-то заклинание произносил, может, мысленным усилием. Господин Митрил говорил, что маги могут по-разному, только с заклинанием легче». Заночевать решили тут же, не сходя с тракта. Впрочем, дорога оставалась пустой. По словам Кирума, мало кто желал ехать так далеко на северо-восток, где почти не имелось поселений, только обширное имение Тангила. Исключение составляли данники да наемные убийцы. Может быть, еще родственники людей, живущих в поселках вокруг замка мага, но они предпочитали дожидаться каравана. Ребята сидели на дорожных плитах, понемногу подбрасывая в огонь ветки. Топливо собирал в ближайшие заболоченные рощицы Кирума. Альмара подросток в лес не пустил, сказав, что тот не заметит турши вовремя и по-глупому пропадет. Пустое, без веток, небо над головой казалось голым. С востока обзор закрывали пологие холмы. На западе низкий лес, перемежавшийся частыми болотами. К ночи насекомые и птицы затихли. Тишина оказалась звенящей, пронзительной. «Будет гроза», — авторитетно заявил Кирума. Альмар кивнул, хотя небо оставалось чистым. За недолгое время, проведенное вместе, Мальчик стал воспринимать своего спутника как человека, почти все знающего и умеющего. Альмар восхищался его охотничьими навыками, умением бросать ножи, попадая в цель 10 раз из 10, способностью двигаться бесшумно. Восхищался его спокойной уверенностью в себе. Вот только равнодушие подростка к чужой смерти казалось жутковатым. Увидев в Альмаре врага, Керума, не колеблясь, решил его убить. Выяснив, что найденыш темный, спокойно принял под свою опеку. Альмар не мог представить себя в такой ситуации, сперва поднять на человека оружие, а потом предложить дружбу. Вспоминать, как метательный нож Керума летел Альмару в лицо, оказалось почти так же неприятно, как и занесенный для удара меч отца. Впрочем, мальчик старался не вспоминать не только о начале знакомства с Керума, но и о том, что ему предшествовало. Старался не вспоминать, что у него были мама, братья, крохотная сестренка, дом, отец. Особенно отец. Последние минуты в храме Солнечного перечеркнули все 10 предыдущих лет, когда Альмар был любимым сыном и наследником. Всю предыдущую жизнь. «Проснись!» Альмар вскинулся на тревожный шепот Керума, растерянно оглядываясь по сторонам. Никого. Только далеко на западе полыхали зорницы и почти неслышно катились громовые раскаты. «Похоже, мы влипли». Керума, наклонившись к нему, говорил торопливо, почти не делая между предложениями пауз. «Забудь, что ты темный, назови им настоящее имя, но скажи, будто во время поездки. Придумай заранее, какой тебя похитили и вратами перебросили сюда. Куда сюда, ты не знаешь. С вратами получился сбой. Они иногда бывают, тебе поверят. И тебя одного выбросило в лесу. Если сумеешь, пусти для верности слезу. Скажи, как одному страшно». «Кому им?» — прервал его Альмар, мало понимая в происходящем. «Слугам Гииты». Керума бросил взгляд в северном направлении дороги. «Скоро появятся здесь. Узнают о твоем даре, убьют. Понял?» Альмар кивнул. Насчет убить было как раз очень понятно. «А ты?» «Уйду на болото. В таких, как я, они стреляют без разговоров. Я с тобой». «Нет, от Урши тебе не убежать, а со слугами Гиты есть шанс выжить. Да, скажи, будто тебя обманом отвлек в сторону охранник отца с глазами желтого цвета. Потом появился незнакомый маг и швырнул тебя во врата. Так прозвучит правдоподобно. Постарайся казаться глупее, чем есть. В общем, разыграй тупого борчонка. Ясно?» Альмар судорожно кивнул. «Ладно. Меня ты не видел. Вообще никого, кроме тебя, здесь нет». Керума сжал его предплечье. «Когда закончится болото, я устрою тебе побег. В нормальном лесу без Турши мы от них спрячемся. Я пока буду идти в стороне от дороги. Не забудь добавить, что семья у тебя богата и щедро отблагодарит за спасение». «Хорошо». Альмару очень хотелось ущипнуть себя и проснуться. «Молись многоликому. Темным он помогает». С этими словами Керума исчез в темноте. Стук копыт Альмару слышал издали. Многих копыт. Сколько же их было, этих слуг Гиты? Они остановились перед его костром, не спешиваясь, и молча смотрели на испуганно сжавшегося ребенка. В руках их было оружие. В основном мечи, но несколько человек держали уже взведенные луки. Одно неверное движение, и его нашпигуют стрелами. «Какой хорошенький!» — вальяжно протянул черноволосый мужчина, наклоняясь вперед в седле. «Малыш, что ты тут делаешь?» Несмотря на ласковый тон, Альмара пробила дрожь. Ему не нравилось, как этот человек смотрел на него. «Я Альмар», — проговорил он срывающимся голосом. «Альмар Армелгон, я иду домой». «Неужели Ар?» — насмешливо удивился кто-то из всадников. «Какая честь встретить Нобеля!» «Как ты здесь оказался, мальчик?» — спросил другой мужчина с длинными вислыми усами и почти седой головой. «Меня похитили». Страх, напряжение, необходимость лгать. Мальчика начала сотрясать нервная дрожь. «Через врата. А потом я оказался здесь. Сперва в лесу нашел дорогу, и вырвалось искреннее: «Я хочу домой, к маме!» Кто-то из людей засмеялся. «Армелгон, говоришь?» — задумчиво протянул Веслоусый. «У тебя есть что-нибудь с родовым гербом, мальчик?» «С гербом? Конечно, у него остались вещи с гербом. Плащ, например, хоть и испачкался и порвался, но вышитая сигма различалась легко. Вот, Альмар снял плащ, показывая искомый герб. Еще на ножнах». В ножнах лежал роскошно украшенный парадный нож, его единственное оружие. «Мой отец очень богат», — добавил мальчик, вспомнив совет Керума. «Он вознаградит вас за мое спасение». «Обязательно вознаградит», — хмыкнул кто-то из темноты. Веслоусый, наклонившись, одним движением подхватил мальчика и посадил перед собой на коня. «Откажется, так мы тебя в храмовые служки продадим», — промурлыкал самый первый из говоривших. «Чтобы ты нам не встал в убыток». Альмар вздрогнул. Формально рабство на территории империи считалось запрещенным, но существовало так называемое добровольное пожизненное служение, которое закреплялось магически. Это происходило с варварами, но сейчас Альмар уже не был уверен, что только с ними. «Не пугай ребенка, Бирий», — недовольно сказал Веслоусый. «Я знаю Армелгона. За сына он золота не пожалеет». По дороге Тардьерк, тот самый седой и веслоусый мужчина, единственный, как оказалось, нобель среди присутствующих воинов и одновременно командир отряда, задал мальчику несколько вопросов о похищении, но в детали не вдавался и слушал ответы в полуха.